Глава 11. Андрей. Когда мы вошли в данж, то я опять ожидал увидеть туннель или что-то подобное. Все-таки это подземелье, а принцип у них примерно одинаковый. Вот только реальность внесла свои ошеломляющие коррективы. После того, как мы прошли через ворота, вместо коридоров и проходов оказались сначала на лестнице. И это было ожидаемо. В прошлый раз тоже была сначала лестница. Казалось бы, и что тут такого необычного? Да то, что мы потратили часов 5, пока наконец не достигли еще одних ворот. Самых обычных. Открыли, прошли и замерли на месте. «Вау!» – позади меня раздался возглас Лизы. Я же молча смотрел перед собой и не понимал, что делать дальше. Вместо коридоров мы оказались в огромной пещере. Нет, не так. Огроменной пещере. Потолок, который располагался так высоко, что казался маленьким небом. Не меньше пары километров над нами, так точно. Он еще и светился, словно настоящее голубое небо. Собственно, у него и цвет был таким же. А еще мы не увидели противоположной стены. Совсем. И это несмотря на то, что когда мы вышли из ворот, то оказались на холме или возвышении, что позволяло прекрасно рассмотреть лесной пейзаж перед нами. Верхушки деревьев скрывались за горизонтом. Может, там и была противоположная часть этой пещеры, но это не точно. Даже когда я воспользовался артефактом с функционалом подзорной трубы, то все равно не смог рассмотреть место, где заканчивался лес и возвышалась противоположная стена. Обернувшись и посмотрев налево и направо, я убедился в том, что возле нас действительно есть стена пещеры, и она выглядела как скала. И опять... Как ни вглядывался вверх, но линии перехода обычной скалы в некое подобие неба я различить не смог. То есть стена заканчивалась на высоте в пару сотен метров, словно обычная гора или горная гряда. Последнее больше подходило к тому, что я видел. Впрочем, это все нюансы, а вот более приземленные вещи заставили меня серьезно задуматься. Как в таких условиях воевать против мобов? Что, если нас с Лизой окружат монстры? А ведь я тогда физически не смогу прикрывать своего хила. Да, проблема. И серьезная. Более того, если против нас будут воевать лучники, то как я смогу их достать на деревьях? Ну или маги. А то, что местная растительность находится здесь не просто так, сомневаться не приходилось. Хотя, возможно, в этом данже мы будем воевать не против гоблинов или орков, или относительно человекоподобных созданий. А допустим, против зверей. «Красиво тут», — восхищенно произнесла Лиза, стоя рядом и рассматривая местность. «Вы в прошлый раз тоже вначале попали в подобное место?» «Нет», — тяжело вздохнув, произнес я. «У нас были обычные коридоры и привычное подземелье. А тут не пойми что». «Так а чего мы ждем?» — улыбнулась девушка. «Пошли дальше. Чего время терять?» «Спешить в данном случае не стоит», – неуверенно произнес я, пытаясь с помощью артефакта рассмотреть хоть какую-то живность среди растительности внизу. «Почему?» – искренне удивилась она. «Мы не знаем, против кого или чего нам придется сражаться», – растерянно произнес я, так как в данный момент не понимал, почему до сих пор не могу разглядеть хоть кого-нибудь. «А, понятненько», – озабоченно покивала головой Лиза, как будто действительно хоть что-то поняла. В чем лично я сильно сомневался. «Тогда что будем делать?» «Понаблюдаем за местностью, а после, скорее всего, пойдем вдоль этой скалы налево», кивнул я в сторону спуска с нашей возвышенности. Можно было, конечно, спуститься где угодно. Холм, на котором мы находились, хоть и был не маленьким, но не больше 20 метров высотой и с пологим склоном. А еще я обратил внимание на то, что тут росла какая-то чересчур низкая трава. По идее, бурьян должен был доходить нам до пояса, если не выше, но здесь почему-то не доставал даже до колен. Хотя о чем это я? Это же виртуальный мир. Тут может быть все, что угодно. Или точнее, все, что захотел реализовать тот, кто создал этот мир. «Хорошо», — опять кивнула Лиза и, помолчав пару минут, растерянно спросила. «А мне-то что делать?» «Стоять рядом и смотреть по сторонам», — лаконично ответил я, все так же пытаясь рассмотреть живность. «Вдруг я чего-то не замечу?» «Ага, поняла», — — серьезно заявила она, принявшись крутить головой во все стороны, в том числе и на ворота, из которых мы пришли. Комментировать подобный подход я не стал. Все равно бесполезно, как и тот факт, что смотрела она по сторонам с такой скоростью, что при всем желании ничего не смогла бы разглядеть. Я же подолгу задерживал свое внимание на каждой точке, пытаясь заметить хоть что-нибудь. Может, не самих монстров, но хоть признаки их присутствия. Например, покачивание веток или услышать звук. О, точно! Звук! Он был, мягко говоря, странным. Точнее, он ничем не отличался от шума обычного леса на поверхности, шуршания листвы на ветру и тому подобного. Вот только откуда здесь ветер? И отчего тогда шум? Непонятно. Да и незаметно, чтобы листва шевелилась. И еще один факт, который я не сразу осознал. Листья были зелеными, словно здесь было лето или весна, но уж явно не осень. В общем, как в анекдоте. Так какой у вас план, товарищ Жуков? А нет у меня пока плана. Весь скурили. Ха, да. Смех смехом, а делать-то что? Ладно, пока мысли нет, просто понаблюдаем. Глядишь, что-нибудь замечу или надумаю. Если бы еще Лиза не вертелась, как заводная, так и вовсе было бы отлично. Я-то понимал, что ей жуть, как интересно все вокруг. Собственно, я и сам в душе был в диком шоке от увиденного. Кстати говоря, а где в этом лесу боссы? И что насчет других этажей? Все такие будут или он вообще тут один? Не успел я задать мысли на эти вопросы, как уже получил ответы от системы. Этаж один. На нем расположены 12 боссов. Пока всех не убьешь, из подземелья не выйдешь. Опять ключики и дверка с проходом к порталу переносятся сюда. Возникал вопрос, а как же мобы? И ответ есть. Все мобы автоматически подстраивались к максимальному значению уровня бойцов группы. То есть, как только я возьму 101, все мобы сразу же станут такого же уровня. Даже если это будет во время боя. Однако жестко. Похоже, халявы с боссами не предвидится. А вот это уже печально. Одно дело убивать толстых боссов, имея бонус в 10 уровней, и совсем другое на одинаковом уровне. Хотя, с другой стороны, теперь не нужно набивать уровень перед тем, как идти к боссу. А ведь если подумать, то ситуация не так уж и плоха. Да, будет сложно, но зато не придется пачками убивать монстров, дабы получить те самые 10 уровней свыше. Всегда оптимальное количество опыта. Красота. Пожалуй, пора нам отправляться. А то так стоять можно до бесконечности. Все равно толку не будет. Мобы или с качественной маскировкой, или возле нас их просто нет. Так что я объяснил ситуацию Лизе, и мы отправились вдоль левой стены пещеры вглубь леса. Идти вплотную к скале не получилось, так как из-за осыпавшихся камней передвигаться было неудобно. Но я старался держаться как можно ближе к естественному прикрытию тыла. Возле стены нас окружить не смогут, наверное. Неспешно продвигаясь вперед, я постоянно осматривался, вот только среди деревьев было пусто. Уже 5 минут шли, а такое ощущение, что здесь никого нет. Ох, и не нравится мне все это. Слишком спокойно. На всякий случай наложил на Лизу защиту от ментальных атак, а то мало ли что. Собственно, она свои бафы еще на холме обновила. И очень хотелось бы верить в то, что этого будет достаточно. И все же, с кем нам сражаться? Или нам таким образом намекают на то, что нужно двигаться вглубь леса? Не знаю, но пока по кругу не обойдем всю пещеру, в центр лезть я не намерен. Наконец, минуте на 10 нашего путешествия я заметил следы. Не зря все-таки взял следопыта. Причем следы были оставлены кем-то прямоходящим и на двух ногах. И если я правильно все прочитал, то этот некто ходил и собирал дрова. Костер? Или еще для чего-то? Непонятно. От размышления меня отвлекла собственная наблюдательность. Резко остановившись, я принялся тщательнее изучать местность впереди нас. Уж очень подозрительной она мне показалась. «Что-то случилось?» — нервным шепотом произнесла Лиза, украдкой высовываясь из-за меня и глядя вперед. «Ловушка», — наконец разобравшись, в чем дело, произнес я. «Где?» — удивилась девушка. «Да как бы прямо перед нами», — задумчиво произнес я, кивая в сторону относительно ровного участка пути, в 3 метрах впереди. «Прости, но лично я ничего не вижу», — все так же тревожным шепотом сказала Лиза. «Это неудивительно». Автоматически отвечая на ее вопросы, я размышлял над данной проблемой. «Если есть ловушка, то есть тот, кто ее поставил. Более того, этот кто-то явно обладал как минимум зачатками разума. Если же передо мной не просто яма, накрытая листьями, а еще имеющая внутри колья, то враг становился на уровень разумного существа. А если так, то вполне возможно, что при срабатывании ловушки что-то должно будет сообщить хозяину о том, что в нее кто-то попался. Можно, конечно, обойти стороной эту яму, но зачем? Это ведь прекрасная возможность узнать, кто именно здесь обитает и с кем нам предстоит сражаться». «Ух ты!» – от неожиданности вскрикнула Лиза после того, как я подобрал с земли камень побольше и кинул прямо в центр накрытой листвой ямы. «А вот, собственно, и сама ловушка», – усмехнувшись, произнес я, глядя, как вся листва попадала вниз вместе с подобием сети. «Видимо, именно сеть сдерживала листья от падения». «А дальше что?» – с любопытством, глядя на меня, спросила Лиза. «Будем ждать того, кто эту ловушку построил». Отвечая Лизе, я расслышал, как метрах в 100 от нас что-то ударило о дерево. Осторожно подойдя к краю ямы, я заглянул в нее. Колья, причем не простые, а чем-то смазанные. Еще и глубина ямы 3 метра. Значит, против нас выступают вполне себе разумные существа. Еще я заметил конец веревки, что торчала сбоку. Кажется, именно от этого конца шла сигнальная сеть. 100 метров веревки? Что-то многовато. Ладно, пора прятаться и ждать. «Идем вот за те камни». Махнув в сторону валунов у стены пещеры, я и сам направился туда же. «То есть теперь мы ждем тех, кто устроил западню?» Чуть ли не в самое ухо прошептала горячим голосом румяная Лиза после того, как мы спрятались за камнем побольше. «Кажется, ее начала заводить атмосфера опасности. Плохо. Как-то я уже успел забыть об этой стороне проблемы нашего хила». «Конечно, я человек с сильной волей, но тут любой мужик на моем месте стал бы сомневаться в этом утверждении. Да и как тут остаться спокойным, когда рядом с тобой явно возбужденная красивая девушка?» «Да, чувствую, после этого данжа моя воля станет стальной. Изменять Вете я не собирался. Да и помутнение рассудка у Лизы – временное явление. Вот если бы она еще и не прижималась в этот момент ко мне, было бы и вовсе замечательно». «Стой тихо на месте и не шевелись», – строго произнес я, отодвигая девушку от себя и занимая удобную позицию для наблюдения или, если потребуется, атаки. «Хорошо», – протянула чуть слышно Лиза. Но голос у нее был при этом такой, словно мы сексом сейчас занимались, а не охоту устроили. «И да, мой предатель ниже пояса сразу же отреагировал на этот томный сладострастный голосок», однозначным способом. «Кажется, насчет стали я ошибся. Если я смогу выдержать подобные испытания, то моя воля станет алмазной или что там есть еще круче». Мотнув головой и сосредоточившись на наблюдении, я смог отбросить посторонние мысли. Слава богу, пока что это выходило не так уж сложно. Мы сидели на месте 10 минут, пока, наконец, чуть в стороне я не расслышал сначала звук сломанной ветки, а после заметил 3 фигуры в мешковатой одежде. Сложно сказать о росте этих существ. Все-таки они двигались, пригибаясь к земле, но, думаю, примерно 1,80 м, не меньше. Все 3 осторожно приблизились к яме и заглянули в нее. Именно этот момент я выбрал для того, чтобы врубить молитву и на максимальной скорости ринуться на них. Вышло идеально. До них было 10 метров. Никто даже среагировать не успел, как я оказался рядом и мощным толчком сбросил всех 3 в их же собственную яму. В такой ситуации любой разумный закричал бы как минимум, но не эти 3. Упав на свои же колья, они только хрипели и пытались своими руками с приличными когтями хоть что-то сделать с кольями, которые пронзили их тела. Я же с облегчением отметил, что у них обычные для мобов параметры. То есть шкала ХП, уровень и тому подобное. А то я уже грешным делом подумал, что тут обитает одна из разумных рас. Одно непонятно, почему они не стали кричать. Мне, конечно, не видно сверху их лиц, но и так понятно, что рот, похожий на пасть, есть. Значит, могут говорить или кричать, но отчего-то предпочитают умереть молча. Странно это все. Очень странно и подозрительно. Как только все трое умерли, я с удивлением отметил, что это были не простые мобы, а X10. Сначала я как-то не обратил на это внимания, а вот теперь заметил. Еще я только сейчас понял, что пока они шли к яме, я не видел шкалы ХП и их уровня. Кажется, эта мешковатая одежда каким-то образом скрывала параметры. Любопытно. Подобрав валун побольше, я прикатил его и скинул в яму, тем самым создавая безопасную для приземления площадку. «Андрей, ты что делаешь?» – испуганно схватила меня за руку Лиза. «Спокойно, все под контролем», – улыбнулся я. «Просто спущусь и заберу дроп. И да, на всякий случай говори как можно тише. Возможно, я ошибаюсь, но есть подозрение, что тут бродят какие-то опасные твари, реагирующие на звук». «Волки», – растерянно произнесла Лиза. «Может, и волки», – примиряясь к прыжку вниз, согласился я. «Андрей, волки!» – истерично вскрикнула девушка, прячась за меня. «Только после этого я правильно отреагировал на ее слова, выхватил щит и меч и стал в боевую стойку». Успел как раз вовремя. Первый из стаи волков прыгнул прямо на меня. Причем очень удачно прыгнул. Красивый такой прыжок через яму. Ну да и я не дурак. Хочет полетать, так пусть летит. У меня как раз еще 3 минуты молитвы. Рванув навстречу, я принял волка на щит, а затем ударом меча отправил в яму. Место там еще есть, так что пусть попробует вылезти. Второго волка я принял на блок, а после хотел было отскочить назад, но в последний момент осознал, что это плохая идея. Ведь позади меня Лиза. Мысль о том, что делать, проскочила как молния. Недолго думая, я убрал в инвентарь щит и меч, схватил Лизу и просто подкинул ее вверх на ближайшее дерево. Там как раз на высоте 5 метров росла толстая ветка. Сразу после этого в моих руках опять возник меч и щит, а я сам подскочил к дереву и сшиб в сторону чересчур шустрого волка, что попытался достать Лизу. А дальше закрутилась карусель. В стае волков было 12 особей. Одну я скинул в яму, а вот остальные решили мною перекусить. Причем делали это они очень грамотно. То наваливались на меня толпой, то наоборот отскакивали в сторону. Если бы не постоянный хил от Лизы, то я бы точно уже откинул копыта. Впрочем, главная проблема заключалась в том, что кроме первого волка, я так никого и не смог больше убить. Хоть одного из них. Вертелся, крутился больше часа, а толку по факту ноль. Я просто физически не успевал за ними. Да и не давали мне волки атаковать хоть одного из них. Когда я врубал молитву, то казалось, еще чуть-чуть и смогу добить хоть одного, но не тут-то было. Раненый тут же отскакивал назад, а затем стоявший в отдалении волк или скорее волчица полностью восстанавливали раненому все ХП. Да, волк, который хилил своих, это что-то новенькое. Главная же проблема заключалась в моих доспехах, прочность которых неумолимо падала. С учетом хила Лизы, я здесь вечность могу рубиться, чего не скажешь о моей защите. Сейчас урон волков вполне приемлемый, хоть и неприятный. Но как только доспехи спадут или щит придется отложить в сторону, так у меня сразу начнутся проблемы. Конечно, можно купить новый щит, вот только он без бонусов, а это не очень хорошо, мягко говоря. И да, это не решает главную проблему. Как убить этих тварей? Что-то не видно, чтобы они уставали. Или у волчицы возникли проблемы с хилом? А если так, то что делать? «Андрей!» Истеричный вопль Лизы еще не закончился, а я уже успел резко подскочить вверх и достать излишне хитрого волчару. Пока я размышлял над проблемой, один из волков решил схитрить. Вместо того, чтобы атаковать меня, он зашел к нам в тыл и попытался с разбега допрыгнуть до Лизы. И если бы не крик девушки, то я, скорее всего, пропустил бы атаку. Приземлившись на землю, я с изумлением уставился на испуганно попятившихся волков. Их шерсть стояла дыбом, а сами они выглядели так, словно еще чуть-чуть и прямо тут обделаются от страха. И да, память услужливо подсказала, что волки-то дрались молча. Ой, как же мне это все не нравится. Впрочем, все отошло на второй план, когда я увидел то, что так испугало монстров. Хотя как увидел, скорее постфактум сглотнул ком в горле и застыл на месте. Теперь уже я чуть не испачкал свои штаны. Думаю, если бы не настройки системы персонажа, то портки пришлось бы выкидывать 100%. Вся стая волков была уничтожена буквально за пару секунд, а может даже и меньше. Проблема в том, как и кто их убил. Это были деревья. Те самые, которых в данном месте целый лес. А главное, у них сразу появился уровень и полоска ХП. И хотя уровень у них был такой же, как у меня, но вот ХП было у всех X10. Убивали они волков корнями. Корни взметнулись из-под земли, словно лианы, опутали волков, сжали, и все. Я получил опыт. А еще понял, что ничего не смогу сделать против деревьев. Совсем. Единственное, что оставалось, это стоять на месте и молиться, что деревья меня не заметят. Вот только они меня заметили. То, что у деревьев отсутствуют органы зрения, явно нисколько не мешало им ощущать мое и Лизино присутствие. Но когда ветки дерева плавно опустили Лизу на землю, а после ветки других деревьев словно указали в одну сторону, вглубь леса, то тут только идиот бы не понял, что нас куда-то приглашают пройти. Конечно, то, что мы еще живы, это хорошо. Вот только особого желания идти на поводу у непонятно кого не было. Жаль только, что выбора у нас тоже нет. «Что происходит?» — испуганным шепотом поинтересовалась Лиза. «Мы с тобой искали монстров, а оказалось, что все время смотрели на них», — хмыкнул я истерично в ответ. «Такая картина даже для моей психики. Перебор». «Это я поняла. Но что они от нас хотят? И почему не нападают?» «Хотят они, чтобы мы прошли куда-то вглубь леса. И, думаю, не нападают по той же причине. Кто-то чего-то от нас хочет. И этот кто-то — главный в этом лесу». Слегка успокоившись, произнес я, делая первый шаг вперед. «Не стоило заставлять ждать столь опасного хозяина леса. Не дай бог разозлиться». «Ты куда?» — испуганно произнесла Лиза, уцепившись за мою руку. «Идем в гости», — улыбнулся ей ободряюще. «Не переживай. Думаю, нас никто не тронет, пока мы не дойдем и не узнаем, чего от нас хотят. Так что можешь расслабиться». «Ага, как же, расслабишься тут», — с опасением посматривая на деревья, прошептала Лиза, но за мной пошла уже чуть поувереннее. Идти пришлось 40 минут. Все это время деревья указывали ветками путь, а вот других монстров не было видно. Что неудивительно. После той расправы над волками становилось понятно, почему все сражения происходили в молчании. Ведь, по сути, некто контролировал все деревья в лесу. С учетом того, что лес здесь был везде, то у монстров не было ни единого шанса против такого противника. Одно непонятно. Если деревья реагировали на звук голоса, то почему игнорировали звуки шагов? Как-то странно это. Я уже молчу о том факте, что впервые одни монстры на моих глазах убили других. Наш путь закончился у просторной поляны цветов. Посреди этого цветочного оазиса находился небольшой камень, из-под которого бил родник, переходящий в небольшой ручей. И вот на самом камне сидела настоящая дриада. То, что это именно она, а не кто другой, было ясно с первого взгляда. Темно-зеленая кожа с легким коричневым оттенком, светло-зеленые волосы и ярко-зеленые изумрудные глаза. Во всем остальном она была похожа на обычную девушку в платье из цветов. Вот только если присмотреться, то можно было заметить, что цветы росли прямо из ее тела. Сидела дриада таким образом, чтобы ее ноги находились в воде, при этом с любопытством глядя в нашу сторону. «Приветствую людей, посланников старых богов, в моей скромной обители. Ярко выраженным детским голосом произнесла она, делая приглашающий жест в сторону выросших прямо из земли двух пеньков. «И вам доброго дня», – осторожно произнес я, после небольшого колебания делая шаг на поляну. «Приветик», – пискнула растерянно Лиза, прячась при этом за мной. «Как же давно я ждала кого-нибудь из вас», – с предвкушением произнесла Дриада, как только мы сели на пеньки. «Думала, что уже не дождусь никогда». «А можно узнать, зачем вы нас ждали?» Все еще пребывая в растерянных чувствах, спросил я. «Вы – моя единственная возможность покинуть это опостылевшее за сотни лет место», – доброжелательно улыбнулась она. «Сотни лет?» – удивленно откликнулась Лиза. «Мне показалось, что это подземелье было создано совсем недавно», – растерянно произнес я. «Мне сложно сказать точно, но с тех пор, как я попала сюда, прошло не меньше нескольких десятков сотен лет», – печально улыбнулась она. «К сожалению, в этом месте очень сложно подсчитывать смены дня и ночи». «И вы хотите, чтобы мы помогли вам покинуть это место?» – не очень уверенно спросил я. «Именно так», – согласно кивнула она. «Мы, в принципе, не против вам помочь», – медленно произнес я. «Но не совсем понимаю, каким образом это можно сделать. Да и как вы вообще сюда попали?» «О, это было давно», – мечтательно улыбнулась Дриада. «Когда я еще была молодым ростком, один из людей спас меня от уничтожения. В те времена все стремились уничтожить таких, как я. Не знаю почему, но нас ненавидели». Она рассказывала свою историю, а я внимательно слушал. Причину, из-за которой уничтожали Дриад, я понял сразу. Да и как не понять? Кто в здравом уме захочет жить рядом с живым лесом? Особенно, если этот самый лес растет во все стороны с огромной скоростью. Более того, очень агрессивный лес. Естественно, это была проблема для местных рас, но не для людей-игроков. Ибо нам не нужны были поля, и уж тем более незачем было выкорчевывать лес. Особенно, если при этом велась масштабная война против всех. Так что дриады стали союзниками людей и в результате проиграли вместе с ними войну. Самих военных действий дриада, которую звали Ильриэль, или сокращенно Иль, не помнила. Она тогда была слишком молода, знала только, что причиной поражения в войне являлись некие темные маги, некой расы Умдальга, о которых я уже слышал от обелиска. В общем, эти темные маги могли использовать магию крови и ритуальную магию, а также являлись некромантами. Да, теми самыми, что поднимали орды нежити, и не только их. Личий, костяных драконов смерти, гигантских червей и тому подобных. В общем, перечень возможностей этих магов оказался разнообразным и опасным. Становилось понятно, из-за чего погибли наши предшественники. Кто именно были теми людьми, Иль не знала. Когда она родилась, людей уже оставалось не так, чтобы много. Всего один раз она видела отряд людей из почти сотни игроков, и на этом все. Один из магов-игроков смог пронести ее в эту пещеру и оставил расти. Обещал вернуться, но так и не пришел обратно. Уж не знаю, насколько это правдивая история, но звучала она вполне правдоподобно. В любом случае, Иль росла и развивалась, а потом осознала, что заперта в клетке, из которой не может вырваться. Более того, за все время ее жизни сюда никто из людей так и не пришел. Мы оказались первыми. А вот представители эльфов в данном месте появлялись. Их она уничтожала сразу же, правда, не без потерь. Как она сама жаловалась, каждый раз приходилось восстанавливать до 10% леса. Что же касаемо звука, то Иль решила не уничтожать монстров полностью, так как они помогали против незваных гостей. Она лишь сосредоточилась на звуке голоса, в надежде таким образом обнаружить людей. Странно, что она не услышала наш разговор с Лизой, когда мы только попали сюда. Но, возможно, ее слова правда, и у нее просто плохая слышимость у стен пещеры. Как по мне, очень странная отмазка. Я ведь помнил, как легко корни деревьев смогли отличить нас от монстров, и насколько быстро они ликвидировали волков. Как-то это все не сочеталось с ее словами. О чем я говорить, естественно, не стал. Не дай бог это существо решит на нас обидеться. Сделаем вид, что верим ей. И все-таки, каким образом мы сможем вывести тебя отсюда? Спросил я после того, как Иль закончила свой рассказ. В процессе мы как-то незаметно перешли на «ты» по ее же просьбе. «Я понимаю, что ты без особого труда можешь помочь нам с уничтожением монстров. Но ведь для того, чтобы вынести тебя, нужно пройти через портал, а он может не захотеть переносить и тебя тоже». «О, об этом не стоит переживать», — легкомысленно пожала плечиками Иль. «Я стану доспехом для твоей спутницы и разрешу ей временно обозначить меня фамильяром. Это позволит мне покинуть это место». «Ясно», — задумчиво произнес я. «А почему Лиза, а не я?» «Ты и так хорошо защищен», — невинно улыбнувшись, произнесла она. «Ага, как же, так я и поверил. Заложник тебе нужен, а не носитель». «Ладно, придется согласиться». «Лиза, а ты как сама, не против?» — спросил я девушку. «Да без проблем», — легкомысленно пожала плечами она. Кажется, она все слова Иль восприняла за чистую монету. «Вот и отлично», — вскочив с места, радостно заявила Иль. «Тогда я сейчас быстренько перебью...» «Стой!» — резко остановил я ее, а после мягче добавил. «Не спеши, пожалуйста». «Почему?» — искренне удивилась она. «Зачем убивать монстров просто так?» — произнес я, улыбнувшись. «Ведь можно поднять наш уровень. Думаю, тебе он тоже пригодится. Точнее, ты станешь сильнее и сможешь быстрее освоиться во внешнем мире». «Хм, об этом я как-то совсем забыла», — задумчиво постучала пальчиком по подбородку Иль. «Хорошо. И что нужно сделать?» «Нужно привести нас с Лизой к мобам, и только когда они окажутся ближе 50 метров, убить их», — тут же ответил я. «Это, конечно, можно сделать, но вот только я не смогу тогда покинуть полянку», — печально вздохнула она. «Только когда я здесь, то могу управлять лесом, а значит, будет очень сложно осуществить то, что ты хочешь. Ведь мне нужно будет постоянно следить за вами, а это не так-то просто». «А что будет с деревьями, когда ты станешь временным фамильяром Лизы?» «Они станут обычными деревьями», — безразлично пожала плечами Иль, но тут же радостно добавила. «Я придумала! Я дам тебе браслет и кольцо. Надень их на одну руку. На кого укажешь пальцем с кольцом, того убьют мои деревья. Так пойдет?» «Отличная идея», — согласно кивнул я в ответ. «Меня этот вариант устраивал более чем полностью. А можно такой комплект еще и Лизе на всякий случай?» «Конечно», — довольно улыбнувшись, согласилась Дриада. «После того, как мы с Лизой получили свои браслеты и кольца, а также обсудили некоторые технические вопросы с Иль, то отправились уничтожать монстров. А Дриада осталась на полянке нас ждать. По-хорошему, нужно было отдохнуть, но я опасался устраиваться на ночь рядом с Иль. К тому же очень сильно хотелось опробовать новый метод ликвидации мобов. По-хорошему, было бы неплохо найти босса, но пока лучше проверить все на обычных монстрах. Где примерно они располагались, нам сообщила Иль, заодно и нарисовав схематическую карту на земле. Она, конечно, была, мягко говоря, не точной, но хоть что-то и то хлеб. Первых монстров мы нашли через полтора часа поисков, зато это оказался большой лагерь странных существ, похожих на людей и волков одновременно. Кажется, подобные твари называются оборотнями. Для того, чтобы уничтожить всех монстров, потребовалось всего секунд 10. «Да, это просто идеальный кач. Если бы еще я был уверен в правдивости и искренности Иль, то можно было и вовсе расслабиться и получать удовольствие. Как-никак, это была первая, моя самая настоящая халява в этом мире». Побродив еще пару часиков, мы все же решили сделать привал. Как раз и 110 уровень успели взять. Физически мы не устали, а вот морально вымотались. Нужен был сон. Так что, расположившись под защитой деревьев, мы устроились на отдых. Я же, на всякий случай, установил сигнальные артефакты в радиусе 10 метров. Деревья деревьями, а осторожность не помешает. Да и спать я предпочел в доспехах, а то мало ли что. Перед тем, как отрубиться, еще раз заглянул в свои статы. Может, я и зря стал качать ускорение, но уж больно мне не понравился тот факт, что я не успеваю за волками. Это было неприятно. Андрей Смирнов. Общие параметры. Раса. Человек. Возраст. 118 дней. Пол. Мужской. Титул. Отсутствует. Клан. Отсутствует. Профессия. Отсутствует. Специальность. Рыцарь-монах. Уровень. 110. До следующего уровня. 3650 из 1 миллиона 100 тысяч. Здоровье. 820 из 820. Манна. 1370 из 1370. Выносливость 620 из 820. Сопротивление магии – 16,7%. Сопротивление физическим атакам – 16,7%. Сопротивление ядам – 11,2%. Основные характеристики. Сила – 92 в скобках 62. Ловкость – 42 в скобках 34. Интеллект – 55 в скобках 50. Дух – 137 в скобках 72. Стойкость – 82 в скобках 51. Свободных очков – 0. Вторичные характеристики. Мощность критического урона – 20 в скобках 16 уровень. Шанс критического урона – 10 в скобках 7 уровень. Распознавание – 3 уровень. Укрепление тела – 28 в скобках 20 уровень. Владение тяжелыми доспехами – 59 уровень. Владение оружием цеп – 8 уровень. Владение щитом – 65 уровень. Владение мечом – 61 уровень. Наблюдательность – 47 в скобках 40 уровень. Следопыт – 10 уровень. Тихий шаг – 15 уровень. Ускорение – 2 уровень. Свободных очков – 0. Умение игрока. Кольцо холода – 4 уровень. Молитва веры – 4 уровень. Большое восстановление – 2 уровень. Вихрь ударов – 4 уровень. Благословение веры – 1 уровень. Столб пламени – 10 уровень, магические корни, 10 уровень, иллюзия, 5 уровень, очищение тела, 30 уровень, очищение разума, 30 уровень. Свободных очков, 1. Умение предметов, благословение защиты сознания, 100%, уникальное. Достижение игрока, убийца темных эльфов, 2 уровень, убийца гномов, 3 уровень. Эффекты, шанс нанести критический урон, 10%. Защита от магии огня – 1,8%. Урон в ближнем бою увеличен на 3%. Сопротивление урону увеличено на 3%. Урон физическими умениями увеличен на 2%. Стоимость физических умений снижена на 2%. Сопротивление магии разума – 100%. Урон магии увеличен на 2%.